курочка или петушок. Эта история, правда уж, не такая романтическая, приключилась со мной после моего возвращения из Москвы. Сачкуя в кассовом зале Госбанка, где в каждом окошке под своим порядковым номером, как будто на стенде за стеклом красуется бабочка, я ощутил себя вернувшимся на лоно природы, юным натуралистом, когда, держа в руках так что сорванную травинку и двигая вдоль ее стебли колючие метелочки, ты собираешь их на макушке все вместе, в результате получается петушок, а если без короны, тогда получается курочка. И перед этим не помешает что-нибудь загадать, и если загадаешь, тогда твое желание сбудется. И в основном это были невзрачные капустницы, ну, кто-то, конец, лимонницы, а это, если мне не изменяет память, опель-адмирал, оттеняя рыжий цвет волос в прическе лиловый бант. Все стоят к ней с квитанциями, и тогда я решил тоже внести свой вклад. На обороте еще незаполненного бланка в качестве платежного документа подготовил ей такую петицию в 7 часов вечера, кафе «Полярное». А когда подошла моя очередь, то наклонился к ней в окошко и протягиваю. И она эту мою квитанцию читает и так внимательно на меня смотрит. А без 5 минут 7 гляжу — идет. И даже сделала другую прическу, правда, теперь бант уже не лиловый, а цвета морской волны. И когда сидели в кафе, то все пересказывало какой-то польский фильм, где в главной роли Збигнев Цибульский. А у меня, говорю, самый любимый «Пепел алмаз». И в этом фильме она его смотрела еще пионеркой. Цибульский, его девушка, тоже в один раз так что познакомились, и заключили потом пари, что вот возьмут, сейчас сразу пойдут под венец. И кто первый сломается, тот ставит ящик водки. Я думал, сначала шутит. Но оказалось, что не совсем, и с каждым следующим фужером наш обоюдный азарт все набирает обороты, накаливался и крепчал, я хоть не сломался на всякий случай, у меня всегда на стреме авоська, под завязку затарился. И в результате, вперемешку с бархатным пивом и апельсиновым лимонадом, прицепом к 4 бутылкам столичной, всего набралось бутылок 12. Ну и рванули мы с ней на автобусе к Лёшке на кожзавод. И в знак особого уважения Светка встретила меня кобелем, и тот в знак солидарности с хозяйкой уж не рычит, а хрипит, и вместе с цепи даже до самой калитки все мечется по проволоке, еще чуть-чуть и разорвет. И меня, и мою бесстрашную незнакомку в клочья. Потом, правда, дошло, что я теперь уж не так опасен, и, прихватив кобеля за ошейник, сразу же успокоился. А Лёшка после заплыва в ширину, откинув руку на валик, отдыхает у себя на тахте, так что пришлось его, выставив свою батарею на стол, растолкать. А на следующий день, дело было в субботу, я купил на рынке 5 тюльпанов и сделал свои огнедышащие гуцулки предложения. Из теплицы Лёшка нам презентовал, наверное, 1 килограмм огурцов. Поверх тельняшки дал мне, как с иголочки, бушлат. И, причесавшись перед зеркалом, я вместе с невестой двинул к своей будущей теще на смотрины. И уже по традиции прямо с порога встал перед ней на колено. Вот, говорю, прошу руки вашей дочери. Такая баба-конь, и у нее, как потом выяснилось, чуть не пол Магадана клиентуры. Ведь шутка ли? Старшая медсестра в психической клинике. Это не баран чихнул. И в той же самой, в которую тогда положили Витеньку, когда он себе порезал вены. И после окончания смены всегда завьючена увесистыми сумками с дефицитом. Так что нам в ЗАГСе, положенный после подачи заявления, месяц ждать не пришлось. И в воскресенье мы уже слушали марш Мендельсона. Людке всего 24, а ее сын уже скоро 7. По скороспелости... Зоя, правда, все равно ее обскакала и родила даже на несколько месяцев раньше. Зовут его Тимур, и живет он у своей прабабушки в Черновцах, и через 3 года мы туда поедем с Людкой в отпуск. Ее бывший муж, как Зоя Инзурап, откуда-то с Северного Кавказа, одним словом, джигит. Семейный альбом открывался такой обрамленной виньетками, вроде даже витрины, где гутоперчивый карапуз в рассыпанных по плечам кудряшках изображен с игрушечным автоматом и в аккуратном матросском костюмчике. А замыкался групповым портретом, где в окружении чубастых парубков запечатлен уже седоусый степной орел, напоминающий персонажа всем известной картины, на которой лихие запорожцы готовят коллективное письмо турецкому султану. Я засмеялся. «Тимур и его команда!» Я думал, следом за мной все тоже засмеются. Но, к моему удивлению, никто даже не улыбнулся. А моей Олечке в июне исполнится 8. Правда, на снимке ее все только 2. Стоит на четвереньках. И, наклонившись, смотрит между своими сандаликами. Сюжет, конечно, придумал я, но Олечка моя затея пришла с по душе. И нам потом с такую самодеятельность от моей первой тещи достался. А это и показываю теперь Олечкину фотокарточку своей новой тещи. Это у нас на даче под Москвой. У нас под Москвой, а у них на 23-м километре под Магадан. Правда, пока еще только один участок. И уже посадили картошку. Конечно, не помидоры, тоже хлеб. Вот, объясняю, смотрите. Переворачиваю нашу с Олечкой композицию вверх ногами. Это земля, а это моя дочь. И получается, как будто атлант. Ну и на этот раз опять никто не улыбнулся. Может, просто и не знают, с чем этого атланта едят. Такое иногда бывает. А мама, говорю, у меня вообще-то полковник. И оскорбленный моим признанием отчим решил, что я над ним и издеваюсь. Если моя мама полковник, то он в таком случае генерал. Но после советского шампанского, как сразу обмякнув, сменил гнев на милость и все потом прятал в телевизор початые чекушки. Отодвинет сзади крышку и так аккуратно затырит. И втихаря мне мотает головой, чтобы я его не вдавал. Тогда меня тоже оставит. А как-то я листаю в таком коленкоровом футляре, вдруг обнаруженный на книжной полке подарочный томик Гофмана. Ну и забыл его поставить обратно на место. А отчим, когда меня не было дома, возьми в него, в этот самый фолиант, да и загляни. А Людка у нее в кассовом зале, скользящий график, как раз была в отгуле. Ну, а глава семейства, похоже, вообще нигде не работает. Все водит, рассказывает, пальцем по строчкам, шевеля губами насупившись, все возмущается. Что, как это, мол, кот, и вдруг разговаривает? Но с нижней головкой смеяться у нее все в полном порядке. Иначе, объясняет, мы бы его не держали. Но в результате ей все равно пришлось выгнать. Я его иногда встречал у нас в гастрономе. И мы с ним сначала, как добрые знакомые, даже раскланивались. Но потом он же еле ползал и перестал меня узнавать. Ну а сама все почему-то любила кусаться. Наставит меня на груди синяков таким полукругом, и так потом успокоится. И сразу же пошла на прием к управляющему. И со мной, как по мгновению волшебной палочки, тут же заключили на 3 года договор, и в бухгалтерии, не отходя от кассы, выписали по полной программе подъемные 150 рублей, оклад старшего инженера-экономиста. Даже без предъявления билетов еще и оплатили дорогу, хотя после моего возвращения из Москвы прошло уж больше месяца, 75 рублей стоимость плацкарта, от Москвы до Хабаровска, да плюс 64 стоимость билета на самолет от Хабаровска до Магадана. А когда деньги закончились, то мы с отчимом подрались. Я повесил на кухне Толину гравюру «Смерть художника», и прямо над плитой, где в чугунке варился украинский борщ, кипятил с баки белье. А он ее, гравюру, взял и проткнул, и прямо вилкой. И оскорбленная моим поведением теща болела своего витязя. А Людка, хоть и болела за меня, велела мне гравюру снять. И в знак протеста я хлопнул дверью и свинцом в груди взял курс на ним горящий за занавеской лампы. Но на втором этаже в окне у Ларисы было темно, и тогда я опять вернулся к Зое. И когда столкнулся в городе с Людкой, то она попросила меня червонец на борт. «Все, — говорит, — завтра ложусь». А через день мы с ней опять столкнулись, и Людка, смущенно потупившись, хотела просить меня еще один червонец, теперь же за двойню. Но в последний момент все-таки не решилась. А когда еще только выходили с тюльпанами из ЗАГСа, то нечаянно столкнулись с Ниной Ивановной. И Зоя потом траванулась с уксусной эссенцией. но по пьянке не рассчитала, Нина Ивановна ее откачала. А когда еще до нашего знакомства Нина Ивановна решила повеситься, то Зоя ее вытащила прямо из петли. И как-то уже зимой вдруг познакомила меня с коренастым таксистом по имени Гена, и мы даже трое все выпили и слушали Высоцкого. И Гене больше всего понравилось и тот, кто раньше с нею был. Эту песню я ему, как и Витеньке, тоже ставил несколько раз. Но в отличие от Витеньки, Гена вел себя гораздо приличнее. И вместо того, чтобы шарахнуть по столу кулаком и смести все со скатерти на пол, вовсю глядел, как смотрят дети на Зою. А когда я ушел в море, он, оказывается, Зою заразил. Зоя сначала сама ничего не знала. Но потом, когда я уехал в Москву, ее по знакомству вылечили. И она Гене, а заодно и мне все простил. И теперь этот самый Гена, если меня кто тронет, отвернет моему обидчику гаечным ключом голову. В 64-м году, приехав на Колыму, я сразу же усомнился в торжестве справедливости и, закручинившись, зафиксировал свои страдания на бумаге. Я хочу, чтобы меня кто-нибудь подошел и ударил. Тогда будет несправедливо. И за справедливость можно будет пострадать, но ко мне так никто и не подошел.